Георгий Ушаков. «По нехоженной земле». Издательство «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1990 год. Читает Саша Жукова. Книга посвящена выдающейся советской экспедиции 1930-1932 годов на архипелаг «Северная земля». В результате работ этой экспедиции были изучены рельеф, геологическое строение, гидрографическая сеть, животный и растительный мир архипелага, составлена его подробная карта. О подвиге участников этой небольшой экспедиции в течение 2 лет, упорно преодолевавших трудности и преграды, которые ставила на их пути арктическая природа, и успешно выполнивших возложенное на них задание, в живой и занимательной форме рассказывает начальник экспедиции Георгий Алексеевич Ушаков. Второе открытие Северной Земли. Североземельская экспедиция 1930-1932 годов Ушакова, которой посвящена его книга «По нехоженной земле», важный этап в истории исследования и освоения Северного Ледовитого океана. Чтобы в полной мере оценить значение этой экспедиции, следует коротко осветить историю открытия Северной Земли. Предположение о существовании к северу от мыса Челюски на суше высказывались еще задолго до фактического открытия Северной Земли. Впервые на возможность нахождения Земли в этом районе указывал в 1763 году Ломоносов. Анализируя сообщения поморов о дрейфе морских льдов у северного берега Новой Земли, он пришел к выводу, что в 300-400 верстах к северо-востоку от мыса Желания, то есть не так далеко от района, где через 150 лет была открыта Северная Земля, может находиться берег неизвестной суши. Однако, придерживаясь популярной в его время гипотезы, согласно которой в высоких широтах Арктики простирается свободное ото льдов открытое полярное море, Ломоносов больше склонялся к мысли, что именно такое море расстилается к северо-востоку от Новой Земли. В 1878 году шведский арктический путешественник Адольф Норденшольд во время своего плавания на шхуне «Вега» по Северному морскому пути обратил внимание на многочисленную стаю казарок в районе мыса Челюскина, перелетавших, по-видимому, на юг с какой-нибудь полярной земли, расположенная севернее мыса Челюскина. Примечание. Норденшольд. Плавание на Веге. Том 1. Ленинград. 1936. Страница 30. В конце 1900 года русский арктический путешественник Эдуард Васильевич Толь, зимовавший на яхте «Заря» у северо-западного побережья Таймыра, записал в дневнике, что простирание пластов полуострова Челюскина прослеживается на север. Примечание. Такое название Толь дал северной части Таймырского полуострова. В этом направлении следует ожидать еще островов, быть может, не менее многочисленных, чем в таймырских шхерах. Примечание. Толь. Плавание на яхте «Заря». Москва, 1959. Страница 95. Не исключена возможность, что берега Северной Земли видели еще старые русские мореходы-поморы, обогнувшие на кочах Таймырский полуостров в 17 столетии. Однако никакими конкретными сведениями на этот счет мы не располагаем. Очень близок к открытию Северной Земли был участник Великой Северной экспедиции штурман Семен Иванович Челюскин. Проводя гидрографическую опись берегов Таймырского полуострова, он в мае 1742 года вышел на собачьих упряжках на самую северную оконечность этого полуострова, позднее получившую название мыса Челюскина. Только 56 километров отделяло его от южного берега Северной Земли. При хороших условиях видимости, а они в этом районе в мае бывают довольно часто, Северная Земля может быть видна с мыса Челюскина вполне отчетливо. Но во время похода Челюскина погода держалась пасмурная, и он Северной Земли не усмотрел. Впервые Северная Земля была увидена в начале сентября 1913 года русскими моряками гидрографической экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». О том, как и при каких обстоятельствах это произошло, в книге Ушакова рассказано достаточно обстоятельно, и пересказывать это нет необходимости. Однако следует остановиться несколько подробнее на значение открытия Северной Земли как в чисто научном плане, так и в отношении перспектив плавания на самом северном участке Северного морского пути. Открытие Северной Земли явилось крупным событием в истории географических исследований не только Северного Ледовитого океана, но и Мирового океана в целом. Оно было совершено через 40 лет после столь же значительного события – открытия на севере Баренцева моря земли Франца Иосифа и ознаменовало собой завершение открытий всех крупных архипелагов Мирового океана. И хотя это последнее обстоятельство стало ясным лишь позднее, когда с карты Мирового океана были стерты последние белые пятна, подвиг русских моряков был оценен по достоинству уже их современниками, как в России, так и за рубежом. В 1915 году Совет Русского географического общества за открытие новых полярных земель к северу от Азии присудил начальнику экспедиции Борису Андреевичу Вилькицкому свою высшую награду – Константиновскую медаль. Совет Французского географического общества наградил Вилькицкого золотой медалью «La Roquette», которой отмечались наиболее крупные достижения в исследовании полярных стран. Несколько позднее Шведское общество антропологии и этнографии наградило Вилькицкого медалью «Вега», присуждаемой путешественникам, внесшим значительный вклад в географические исследования. Открытие Северной Земли имело большое значение для навигации по Северному морскому пути –